Хочешь узнать последние новости и сплетни? Иди в трактир. Благо, постоялый двор с непритязательным названием «Три утки» являлся не только гостиницей, но и популярным в столице графства питейным заведением. Самый центр города. Рукой подать до кафедрала. Базилики Сен-Вааст и Гранд-Палас, над которой возвышается колоссальная набатная башня, и резиденция Прево в целых три этажа, построенные великим Матье Арраским, прославившимся своей работой в Праге, собором Святого Вита. Простеца в трех утках не встретишь. Дорого. Для сиволапого быдла вполне достаточно вонючих кабаков на окраинах, под городской стеной. А сюда ходит публика чистая. Ближе к огромному очагу устроилось четверо совсем молодых министриалов в сине-ало-золотых цветах графства Филиппа. Старательно накачиваются вином, но шумят умеренно. Возле окна расположился плотный господин, очевидно, из процветающего ремесленного сословия. На медальоне можно разглядеть изображение ножниц и архангела. Портновский цех. Людей мало. Среда. Не время для отдыха. Да еще и постный день. «Вернулись?» — хозяин посмотрел на Рауля с тенью заинтересованности в глазах. Письмо парижскому гостю приносил доминиканский послушник. Следовательно, мэтру пришлось навестить монастырь братьев-проповедников. Что он делал у инквизиции? «Откушать желаете?» «Желаю», — уверенно сказал Рауль. «Горячего. На улице мороз. Начало мести. К утру жди сугробов». «Здесь север, мэтр. Артуа — край холодный». Традиционно содержатель таверны и постоялого двора представляется эдаким располневшим добряком с розовыми пухлыми щечками, солидным брюшком и добродушным нравом. Владелец трех уток был полной противоположностью устоявшемуся образу. Росточком газлена из Эрмоваля Господь не обидел. Полный туаз, то есть на полторы головы выше Рауля. Плечищи такие, что не в каждую дверь войдешь. Шея бычья, могучие узловатые руки, покрытые светлыми волосками. Лицо красное и грубое, будто выточенное резцом. На газлене куда лучше смотрелась бы кольчуга с латами, чем фартук. Впрочем, здоровяк вовсе не скрывал, что прежде ходил в сержантах у графа Луи Неверского, 2 года тому отошедшего в мир иной истинно рыцарской смертью, в битве при Кереси. Газлену посчастливилось отставиться незадолго до столь горестного для Франции события. Посему он благополучно избежал английских стрел и мечей, прикупил на сбережение обветшавший дом в Аррасе, отремонтировал, заказал у маляров вывеску с тремя утками и стал респектабельным гильдейским хозяином стола. Рожей, конечно, Газлен не вышел. Скажем прямо, приотвратная у него рожа. Но дело свое знал крепко и на гостеприимство не скупился. Блох в комнатах умеренно, да и по зиме блохи не самые злые. Кормит до отвала, поит до пьяна, а цены с парижскими не сравнить. Всего-то 2 серебряных денье в седмицу. Для Рауля, обремененного недостатком средств, такая щедрость показалась невиданной. Но в провинции жизнь всегда была значительно дешевле столичной. «Кушайте, мэтр!» Газлен, выказывая уважение к ученому парижанину, принес ужин лично, не доверив заботу о постояльце мальчишке из прислуги. Воздвиг на столе глиняное блюдо. «Рыба наизнатнейшая! Такого судака и у короля в консьержи не подают!» Рауль хотел было вздохнуть, но сдержался. Не хотелось обижать хозяина. Одним судаком в белом вине Газлен не ограничился. Пшенная каша с оливковым маслом и тыквой, моченые яблоки, грибы, поджаренные с луком и морковью, ароматные шкварки, горячий ржаной хлеб, кувшин с молодым вином прошлого урожая. Здоровая деревенская пища. Но порция огромна, 4 не съесть. «Кушайте», — повторил хозяин. «Вон вы какой тощий. Нехорошо это. Гляньте на господ Буари и Дерансара. Меньше чем за год откормил. Из бледной немочи мужчинами стали». Газлен кивнул в сторону бурно спорящих министриалов. «Да, на вечно голодных оруженосцев, прикармливающихся от господского стола, не похоже». «Да вы садитесь, выпейте со мной», — предложил Рауль. Хозяин опустился на скрипнувший под его весом табурет. Разлил вино по бронзовым стаканчикам. подпер кулачищем квадратную челюсть. Голубые фландрийские глаза спокойные-спокойные, как у святого с иконы. «О чем поговаривают в городе?» «О разном», — пожал плечами Газлен. «Девица Мирею де Айет, младшая дочурка старого барона Карла, вроде бы понесла вне брака и теперь упрятана в монастырь Кларисинок в Пельвье, от греха подальше. Да толку-то? Шлюха первостатейная. Прямо скажу, кто с ней только не перепихивался. Да вот хотя бы...» Трактирщик повернулся к министриалам и рявкнул. «Рансар, слышь меня? Ты Мирею и Заета трахал?» «Трахал», — отмахнулся молодой человек в синем шапероне. «Отцепись, у нас разговор». «Видите?» — Газлен проникновенно взглянул на Рауля. «Ну вы же, мэтр, совсем о другом спросить хотели, правильно?» «Ну...» — чуть смутился Рауль. «Да, правильно. Ваше здоровье. Слышали, что случилось с аптекарем по имени Гийом Пертюи? Это который с Иерусалимской улицы? Разве их несколько, Гийомов?» «В том-то и дело, что теперь вовсе ни одного». «Почему не знаю?» «Знаю. Аптекаря спалили инквизиторы в январе, прямиком на площади Мадлен перед монастырем святого Вааста. Народу пришло поглазеть, не сосчитаешь. За дело, конечно, спалили. Порча на скот. У мельника Жиана две коровы издохли, а сам Жиан весь чирьями покрылся. Так и помер к Рождеству. А все потому, что Жиан аптекарю деньги за снадобье не отдал. Жадность тоже смертный грех, ничем не лучше колдовства». «Вы в его доме бывали?» «Жиана-то? Только на мельнице у реки». «Нет, в доме аптекаря». «Бывал. Это не его дом, а вдовы Верене. Снимал первый этаж. Вдову инквизиция допросила. Сообщничество подозревали. Но вины не нашла. Отпустили с миром. Однако вселяться в бывшее жилище еретика никому не позволили. Отчего госпожа Верене несет убытки? Вам-то какой интерес, мэтр?» «Знаете брата Михаила Авернского?» «Преподобного в Арасе теперь каждый знает». Газлен оставался невозмутим, ровно камень, хотя Рауль подозревал, что трактирщик остережется обсуждать личность главы священного трибунала. Чревато. «Все-таки верховный инквизитор графства Артуа – важная персона. Незаносчивый, судит по справедливости. Где это видано, чтоб инквизиция подозреваемых оправдывала?» «Такое случается?» – развел руками Рауль. «Я, мессир Азнар, за 20 лет службы у графа Людовика всякое повидал. Совсем мальцом видел, как в Париже последних тамплиеров жгли. Еще при Филиппе Красивом, да упокоится его душа». Газлин небрежно отмахнул крестное знамение открытой ладонью. «Флагелланты в Бургундии, вальденцы в Дофине, пикардийские адамиты. Ни одного оправдательного приговора». «Подразумеваете вдову Верене?» В Рауле проснулся юрист. «Видимо, почтенная женщина привлекалась к процессу как свидетель, а не как обвиняемая. Значит, и в оправдании смысла нет. Взяли показания, доказывающие вину аптекаря, и распрощались». «Почтенная!» — с непонятной интонацией проговорил Газлен. «Не мое это дело, мэтр. Но скажу, что брат Михаил... Хм... чересчур добренький». «Добренький? Вы слушайте, слушайте». Медведеподобный владелец трех уток понизил голос и придвинулся ближе к Раулю. «Сами знаете, какие нынче времена. На юге чума, война с Англией. Злое время. А знамения, мессир Азнар, хуже не придумаешь. Живые мертвецы по дорогам ходят, а инквизиция и в ус не дует». «То есть?» — Рауль сдержанно кашлянул. «Что значит живые мертвецы?» «Было дело на святого Фому Аквинского. Всего 10 дней прошло. Вы не местный, не знаете. Деревенщины из Акура, это по дороге на Акамбре, к югу, как оглашенные в город примчались, и сразу к настоятелю собора отцу Фродбальду со слезами умоляли, чтоб допустил к себе. Тот сразу мужичьё в коллегиату доминиканцев отправил. Думаю, монахи хотели все в тайне сохранить. Ну а раз город маленький, что утром известно одному, то и другие к вечеру узнают. Вообразите, мэтр, идет по тракту натуральный мертвый труп покойного человека. Дергается, один глаз выклеван, рука на сухожилиях висит. А он идет, шагает, мычит что-то. Доминиканцы сначала не поверили, потом поехали смотреть. И что дальше? Ничего. Объявили на мессе, будто мужланам привиделось. Перед закатом люди заметили, что в ворота коллегиаты въехала окованная железом повозка, в каких инквизиция схваченных еретиков возит. Внутри кто-то колотился. Страшно колотился. Орал. Орал так, что кровь в жилах стыла. Голос был нечеловеческий. Так человек не кричит. «Вы сами видели?» – шепотом спросил Рауль. «Сказал люди. Недобрым это попахивает, мэтр. Этими словами брату Михаилу и передайте». «Почему я должен что-то передавать преподобному?» «Так вы же в инквизиции трудитесь, нет?» «Откуда вы это взяли?» – парижанин от изумления рот раскрыл. «Вряд ли в Арасе найдется человек, которому сам Михаил Авернский депеши с послушниками присылает. Вы не епископ, не аббат, не алтарист и не кюре». «Я не...» — попытался оправдаться Рауль, но трактирщик поднял руки ладонями вперед. «Знать ничего не хочу, мэтр. Не мое это дело, повторяю. Люди, однако, беспокоятся. Выдастся случай, донесите до слуха преподобного. Слишком много чертовщины развелось в Арасе. Смертью пахнет. Эту вонь я хорошо различаю. Через 20 сражений прошел, не говоря о всякой другой мелочи. И разбойников в Орденнах ловили, и с вольными воронами во Фландрии рубились. Что-то грядет, мессир Азнар. Поверьте опыту. Я не смерти боюсь. Дьявола». Газлен залпом допил вино, молча встал и удалился к жаровне. Господа министриалы, опьяневшие до той степени, когда о постном дне и не задумываешься, громко требовали печеного гуся. Рауль остался в одиночестве, озадаченный и чуть напуганный. Великан-трактирщик, похоже, не врал. Другой вопрос. Был ли его рассказ искренним заблуждением, замешанным на дремучих предрассудках простонародья, или Газлен твердо знал, о чем говорил?